Глава третья. Лампочки в люстре под потолком не горели. Свет исходил лишь от телевизора и от стоявшего рядом с диваном торшера. Шторы на окна гостиной чуть заметно покачивались. К знакомому запаху рижской оланты во второй гостиной добавился сладкий цветочный аромат духов Инги. Я поцеловал маму в щеку, поздоровался с сидевшим в кресле отцом. Поинтересовался у папы, где Кирилл? Мне ответила Рауда. Она, чуть растягивая гласные, сообщила, что мой младший брат сейчас кормил соседского пса. Мама тут же пояснила. Бабушка Артура Прохорова встречала этот Новый год в городской квартире у сына и у молодой невестки. Я услышал в ее голосе нотки иронии. Заметил, что белокурая Инга улыбнулась, словно мама сказала шутку. Рауда бросила на меня кокетливый взгляд. Поправила кружевной воротник платья. А вот Лена Котова, слова моей мамы, будто пропустила мимо ушей. Она пристально смотрела мне в лицо. В ее взгляде мне почудилась настороженность и неуверенность. Лена сейчас не походила на бригадиршу. В глазах Котовой светились две яркие точки. В них отражался экран телевизора, где пританцовывала Людмила Гурченко. «Что не сказано, скажи», — пела в телевизоре за моей спиной Людмила Марковна. «Не откладывай на год». «Лена, а ты тут как оказалась?» — спросил я. Мне показалось, Котова вздрогнула. Краем глаза я заметил ироничную ухмылку на лице Рауда. Лена не шевелилась, пристально смотрела мне в глаза. «Я мамин салат привезла», — сообщила она. «Мимозу». Название салата она произнесла едва слышно, как робкая и неуверенная в себе барышня. Будто это не она вчера зычным голосом прикрикивала на парни кондитеров. «Леночкина мама сделала для нас замечательный салат», — сказала мама. «Очень красивый. А как приятно он пахнет. Мы его пока не пробовали. Но я не сомневаюсь, что он невероятно вкусный». Мама погладила Котову по плечу. Правой рукой она обняла за плечи Ингу. «Сережа, ты молодец, что пригласил к нам Лену», — сказала она. «Я рада, что оба моих сына привели к нам таких красивых подруг». «Какие же вы мальчики, у меня уже взрослые!» Котова опустила глаза и склонила голову, будто в ожидании приговора. Ее прическа осталась той же, с какой Лена ходила сегодня в институт на консультацию к профессору Баранову. А вот наряд сменился. Я молчал, рассматривал одежду Котовой. Это бежевое платье с длинными рукавами и неглубоким декольте я на ней раньше не видел. Отметил, что оно плотно облегало худощавую фигуру Котовой, прикрывало колени. Потер подбородок. В голове промелькнула мысль о том, что мне сейчас не помешало бы опробовать электробритву. Я заметил, что мама выдала Лене мои новые тапки. Я привез их, когда наведывался к родителям в прошлый раз. Они смотрелись на Котовой, словно снегоступы. Мама закрыла семейный альбом, прижала к нему ладони. Она поведала мне, что Леночка приехала к нам домой примерно через 2 часа после того, как явились Кирилл и Инга. Котова вручила моей маме миску с салатом и рассказала. Ее родителям понравился подаренный мною торт, и они отдарились мимозой. Мама пожурила меня за то, что позволил Леночке проехать с миской в руках через полгорода и не помог девочке. Я покачал головой. Увидел, как поникли у Котовой плечи, будто под тяжестью вины. Взглянул на часы. Прикинул, что до Нового года осталось чуть больше 2 часов. Не заметил, чтобы Котова спешила домой. Вздохнул, покачал головой. Заявил маме, что взял у Степана Кондратьевича мотоцикл. Думал, что поеду на нем за Котовой и за салатом. Лена бросила на меня недоверчивый, но полный надежды взгляд. Затаила дыхание. «Ну, раз она сама явилась», — сказал я, развел руками, поинтересовался. «Понимаю, конечно, что Новый год еще не наступил, но раз даже соседскую собаку покормили, может, и для меня в этом доме хоть корка хлеба найдется. Что-то я проголодался. Согласен первым снять пробу с подарочного салата». Котова тряхнула волосами, улыбнулась. Она снова задышала. Мама встрепенулась, поочередно взглянула на сидевших рядом с ней девиц. «Ой, девочки!» — сказала она. «Что-то мы засиделись. Давайте-ка накроем на стол и покормим наших мужчин». Комсомолки откликнулись на мамин призыв. поспешили в первую гостиную. Я услышал, как загрохотали крышки кастрюль. Папа стрельнул взглядом в дверной проем, прислушался. Мамин голос доносился из прихожей, где стоял холодильник. Папа посмотрел на меня, прижал к своим губам указательный палец. Я услышал его тихое «тссс». Отец встал с кресла, подошел к серванту, достал оттуда, завернутую в газету «Правда», чекушку водки, вынул из фарфоровой супницы две граненые стопки. В его руке они стукнулись бочками друг о друга, тихо звякнули. Папа замер. Снова посмотрел на приоткрытую межкомнатную дверь. Махнул мне рукой. «Давай-ка, сын, накатим по полтинничку», — сказал он, — «в честь праздника». Он вынул из кармана две карамельки. Одну протянул мне. Откупорил бутылку, плеснул водку в граненую тару. Мы отсалютовали друг другу стопками. «С наступающим!» — едва слышно произнес отец. «И тебя, папа!» — ответил я. Мы выпили, разгрызли конфеты, сунули в карманы фантики. Папа замел следы преступления. Он указал в направлении первой гостиной и сказал: «А твоя тоже ничего, высокая. Хороший выбор, сын. Не испортишь нашу породу». Отец усмехнулся, вернулся в кресло и забросил ногу на ногу. Направил потертый нос тапка в экран телевизора. В такой позе его и застала жена. Мама остановилась у порога комнаты. Подперла бока руками. «Чего вы тут сидите, мужчины?» — спросила она. «Новый год скоро. Несите из летней кухни салаты и соленья». Папа распахнул обе дверные створки, разделявшие первую и вторую гостиную. Прибавил в телевизоре громкость и уселся во главе стола, лицом к экрану. Мама и Кирилл заняли места по правую и по левую сторону от отца. Улыбчивая Рауда примостилась рядом с моим младшим братом. Слева от меня уселась Котова. Лена уже не выглядела смущенной и нерешительной. Она даже покомандовала комсоргом, пока накрывали на стол. Продемонстрировала Инге строгую бригадиршу. Главную роль в праздничном застолье я уступил папе. Изредка отвечал на его вопросы. Слушал рассказы Кирилла о нашей жизни в городе, об учебе в институте, о подготовке к экзаменам. Отец быстро разговорил и комсомолок, Ингу и Лену. Девчонки выложили ему свои биографии. Мама повздыхала из-за случая с врезавшимся летом в дом Котовой самолетом. Посочувствовала выросшей без отца Рауда. Я прислушивался к застольным разговорам, впитывал царившую в комнате атмосферу. В прошлой жизни, новый 1974 год, мы с Кириллом встретили в общежитии. Кир тогда уговаривал меня провести новогоднюю ночь в поселке вместе с родителями. Но я хотел веселья, а не скучных посиделок с родаками. Тот праздник получился веселым. Обитатели мужского корпуса потом долго вспоминали, как гулял в новогоднюю ночь черный. 1975 год я тоже встретил не дома. А 76 год мы встречали без Кирилла. На этот раз мы с братом не обсуждали вариант с празднованием Нового года в общежитии. Кирилл спросил меня, как отреагируют родители, если он приведет к ним 31 декабря Ингу. Я заверил его, что папе и маме Инга понравится. Подготовил Кира к тому, что мама измучит его и Рауды вопросами. Сейчас я вдруг вспомнил, как Кирилл печально вздохнул и поинтересовался у меня, и что делать. Я посоветовал ему подбросить маминому пытливому уму побольше информации. Кир прислушался к моим словам. Теперь он подробно рассказывал папе и маме о том, как на выходных мы пекли торты. Я слушал его рассказ, рассматривал расставленные на столешнице блюда. В центре стола мама установила подаренный Лениными родителями салат «Мимоза». Рядом с ним красовалась на блюде запеченная в духовке, в летней кухне, курица. Салат оливье мама разложила по двум емкостям. Глубокую салатницу установила рядом с папой. Я предчувствовал, что он ее опустошит в одиночку, а тарелку поставила рядом со мной. Мой младший брат с иронией упомянул о том, как гонял его вчера по кухне Котова. Мама тут же одарила Лену понимающим взглядом. Я отметил, что Кирилл за полгода, прошедший с моего возвращения в 1973, возмужал, но не потолстел. У него не появились ни пухлые щеки, ни выпуклый живот. Зато окрепли плечи и руки. Утренние пробежки и занятия на спортплощадке сделали свое дело. Я заметил, что Инга будто невзначай то и дело прикасалась к руке моего брата. Я улыбнулся. Вспомнил, как рассказывал Кириллу о способах предохранения. Не сомневался, что у моего брата с Рауда еще ничего не было, потому что Кир наверняка бы поделился бы со мной такой новостью, как сообщил о первом поцелуе. Но я сработал на опережение. Подробно проконсультировал своего брата, а заодно и Артурчика, о том, как стать отцом по собственному желанию, а не по собственной глупости. Во время моего рассказа Кирилл смущенно улыбался, но слушал меня внимательно. «Мы не купили мандарины», — подумал я, потому что сообразил, чего именно не хватало в гостиной для полноценной новогодней атмосферы. Бутылки с шампанском на столе стояли. Рядом с папой поблескивал запотевшим бачком бутылка водки «Посольская». В наличии был и весь традиционный набор новогодних салатов. От елки пахло хвоей и смолой. На тумбочке лежала распечатанная пачка бенгальских огней в ожидании боя курантов. А запаха мандаринов не было. Зато пахло женскими духами. — Ну что, мальчики и девочки, проводим старый год? — спросил папа. Он протянул Кириллу бутылку с шампанским, плеснул в хрустальной рюмке водку. — Ты уже проводил, как я вижу, — пробормотала мама. Она нахмурила брови, придвинула к моему брату свой бокал и бокал Котовый. Отец ухмыльнулся. Кирилл откупорил шампанское, горделиво приосанился. Почти до краев наполнил бокалы шипучим игристым вином. Он посмотрел на лицо Рауды и смущенно улыбнулся, будто вспомнил мои рассказы о предохранении. Папа поднял рюмку. «Давайте-ка я скажу тост», — произнес он. «Советское телевидение и радио», — доносился из динамиков телевизора громкий и четкий голос диктора, «передают новогоднее поздравление советскому народу генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева». «Дорогие товарищи, друзья», — заговорил у меня за спиной с экрана телевизора Леонид Ильич, «Центральный комитет партии и советское правительство уверены, что и в новом 1974 году, когда нам предстоит решать не менее сложные и ответственные задачи». Я стоял с бокалом шампанского в руке. Водку под бой курантов у нас в семье традиционно не пили. Слушал слегка невнятный голос руководителя СССР. Рассматривал серьезные лица родителей, своего младшего брата и двух комсомолок, тоже сосредоточенно смотревших мимо меня на черно-белый экран. «Советские люди, беззаветно преданные своей любимой родине», — говорил Брежнев, — «вновь покажут пример коммунистического отношения к труду». Голос генсека сменился хорошо поставленным голосом диктора. «И снова через светлые окна телеэкранов время войдет в наш дом, чтобы рассказать о себе». Я заметил, что Котова чуть повернула голову. Теперь она смотрела не во вторую гостиную, а на мое лицо. Пристально, не моргала. Мне вспомнилось, как в прошлой жизни я впервые увидел ее глаза на фотографии на верхнем кладбище. Тогда я замер около еще не окруженной оградкой могилы, словно загипнотизированный. Как и сейчас. Я краем глаза увидел, как вышли из оцепенения мама и папа, как взглянули друг на друга Кирилл и Инга. «С Новым годом!» — провозгласил отец. Я часто заморгал. Котова улыбнулась. Взметнулись вверх руки. Звякнули друг от друга наполненные пузырящимся напитком бокалы. «С Новым годом!» — повторила папины слова мама. За моей спиной из динамиков телевизора доносилась торжественная музыка. «С Новым годом!» — хором воскликнули Кирилл и Инга. «С Новым годом!» — сказала Лена. «С Новым годом!» — произнес я. Улыбнулся маме, поочередно прикоснулся хрустальным бачком своего бокала к протянутым в мою сторону бокалам. Сделал небольшой глоток приторно-сладкого напитка. Вспомнил вкус советского шампанского. Понаблюдал за тем, как Кирилл зажигал бенгальские огни. Те ярко вспыхивали, разбрасывали по гостиной искры. Большая стрелка на настенных часах уже отклонилась от цифры 12. Я прекрасно помнил, что именно Лариса Широва рассказала мне о девочке, замерзшей в новогоднюю ночь рядом с проходившей между колхозными полями дорогой. По словам Ларисы, девочка не дождалась возвращения отца. Она встретила Новый год в компании бабушки. Ночью бабушка уснула, а девочка заскучала и отправилась пешком в деревню Майская, где, по версии колхозника, рассказавшего Шировой историю появления придорожного креста, заночевал у любовницы ее отец. По моим прикидкам, девчонка сейчас еще находилась в тепле дома, выглядывала в окно, высматривала там своего непутевого родителя. Если колхозник Шировой, тогда не приврал. Колхозник говорил Ларисе, что бабка погибшей девочки твердила на похоронах о том, что уложила внучку спать примерно через час после боя курантов, и лишь тогда уснула сама, предварительно спрятав под новогоднюю елку подарок – новую куклу. Колхозник утверждал, что девочка прижимала ту куклу к груди, когда ее нашли замерзшей у дороги. Поэтому я пришел к выводу, что девочка покинула дом бабки не раньше, чем через час после полуночи. За это время уснула бабка, а девочка наигралась подарком от Деда Мороза и вспомнила об отце. 5 километров по заснеженной дороге до поворота к летнему дому. 5-летняя девчонка пройдет часа за 1,5, не быстрее. А Чижик доберется туда примерно за 2 часа. Поэтому о том, что я уеду на 3-4 часа, поздравлю друга. Я сообщил папе и маме, когда на экране телевизора уже показывали новогодний голубой огонек. Мама к тому времени уже налюбовалась подарком Кирилла и подушилась французскими духами. Папа примерил новые перчатки и внимательно рассмотрел этикетку на подаренной ему коньячной бутылке. А мой брат натянул настоящие американские джинсы. Родители и Кирилл выслушали мое сообщение, переглянулись. Хором заявили, что я сошел с ума. Нормальный человек, по их мнению, не помчался бы на мотоцикле в новогоднюю ночь по холоду, за 100 километров от дома. Но я отшутился тем, что давно уже не как все. Сказал, что бокс и прыжки с парашютом сделали свое дело. Я взглянул на Котову, спросил, ты поедешь со мной? Подумал, только тебя мне там и не хватало. «Конечно», — ответила Лена, — «еду». Она поспешно выбралась из-за стола. «Вы сумасшедшие», — сказал Кирилл. Чижик завелся с 5-й попытки. Его тяга к приключениям не исчезла. Я прогрел двигатель мотоцикла. 10 минут он громко тарахтел. Взрывы фейерверков в поселке не раздавались, как это было бы в 2000-х годах. Но до меня долетали звуки музыки. Вернулся в дом. В прихожей я взглянул на наряд Котовой. Снял с вешалки старую отцовскую стеганую ватную куртку. Выкатил мотоцикл со двора. Усадил Лену в боковой прицеп. Накрыл ее ноги ватником. Мороз покалывал нос и щеки. Я выдохнул через рот, словно выпустил струю табачного дыма. Поправил на руках перчатки. Отметил, что небо сейчас казалось почти черным, а звезды походили на алмазную крошку. Ветер слегка покачивал покрытые снегом ветви шелковицы. В соседском дворе звякнули звенья собачьей цепи. Запахов я почти не ощущал, будто они замерзли. Заметил, что в окне маячит мамин силуэт. Помахал ему рукой. Смахнул с сиденья снежинки. «Сергей, а к кому мы едем?» — спросила Котова. Она спрятала подбородок и губы под шарф. Между шарфом и шапкой выглядывали лишь ее глаза и кончик носа. «К нашему общему знакомому», — ответил я. «К Коле Уварову». Лена прижала к щекам варежки. «Что-то я такого не помню», — сказала она. «Кто это?» Я запрыгнул на спину Чижика. Мотоцикл подо мной дрожал, будто отчаянно желал сорваться с места. «Вспомнишь», — пообещал я. «Его ты обязательно вспомнишь. Уж поверь мне».